Саша сутулился, отчего-то стал похож на атакующую горную гориллу. Странно, но почти всегда в боевые моменты в голову лезут всякие необычные ассоциации. Наверное, это психика так защищается от перегрузки. Замыкающие уже поравнялись с углом дома, когда я услышал... Нет, скорее, уловил сдвоенный глухой удар. Практически одновременно мы догнали идущих последними немцев. Мой тот, что справа. Невысокий, сантиметров на 10 ниже меня. Карабин болтается на щуплом плече. Воротник кителя замялся сзади. Синхронно с его шагом наступаю под колено левой ноги и резким движением левой руки, отклонив голову в ту же сторону, вгоняю зажатый вправо и обратным хватом нож в тощую шею. Сверху вниз и немного наискосок, так что 15-сантиметровый клинок уходит в тело врага почти целиком. По пути рассекаю сонную артерию и мышцы. А может, и до сердца достал, а кто его знает. Теперь снять. Тело действует на автомате. Словно я неживых людей превращаю тут в неживых, а форму демонстрирую на показательных. Тяну нож на себя, а левой, уперевшись противнику между лопаток, помогаю, толкая его вперед, снимая с клинка. Немец ничком валится вперед. Переступив через него и перехватив нож на прямой хват, бью следующего в почку. Чувствую, как тот вздрагивает. Но в этот момент левая рука, скользнув по плечу, нащупывает его кадык. Пальцы стискиваются, комкая податливые хрящи гортани, а правая все бьет и бьет. Резкое негромкое шипение выдергивает меня в реальный мир. Отпускаю уже давно мертвого немца и быстро поворачиваюсь на звук. Сашка. А вот и люк со старым подходят. Какой придурок сказал про упоением боем? Медленно выдыхаю, чувствуя, как сходит с лица яростный оскал. Остервенение? Да. Озверение. Любое слово, но не упоение. А еще тошнота и отвращение, когда по раздавленному моими пальцами горлу последнего немца пробежала судорога, я сам чуть не... Ай, потом страдать будем, работы еще много. Командир жестами показывает, что нам с люком надо идти в избу. Взгляд со стороны. Тотен. Раз иголка, два иголка будет елочка, раз дощечка, два дощечка будет лесенка, раз словечко, два словечка, будет песенка. Ничего более идиотского вам, гражданин Демин, в голову прийти, естественно, не могло. А ну, перестать петь мурню всякую, строго отчитал я самого себя, заметив, что вот уже пару минут нервно прибарматываю детскую песенку, не в силах соскочить с одного куплета. Того и гляди, трофейные, как мы называем, авиационного военврача и танкиста, заинтересуются. А что же там такое? Бормочет себе под нос очень важная, охраняемая ими персона. А персона на самом деле отчаянно трусит и волнуется. Хотя и у меня голова варит. Именно я предложил Сергеичу, как приспособить достижения электроники будущего к нашей непростой партизанской работе. В моем наладоннике весьма удачно оказался установлен неплохой текстовый редактор. А уж всякие отчеты и таблицы составлять мне сам Бог велел. Экономист, ептать. Вот и придумал, как использовать функцию автозамены для шифрования сообщений. Главное только не забывать менять цвет шрифта и начинать шифрование с цифр. А после того, как Ваня в дополнение к обычному ключу смастерил цифровую гребенку, скорость передачи существенно увеличилась. Но, конечно, мне, привычному к компьютерной мышке, работать на двухстороннем ключе несложно. Но с гребенкой еще лучше получается. И грязи меньше. А всего-то пара тонких дощечек, верхней из которых прорезано 10 пазов, а между ними проложена выкроена хитрым образом медная полоска. Достаточно провести металлическим контактом, я его стилусом по привычке называю, по соответствующей прорези, как в эфир выдается комбинация из точек и тире, соответствующая одной из цифр. В нулевой прорези, к примеру, 5 широких полосок, а в той, над которой цифра 1 написана, одна узкая, 4 широких. Вот и ерзай туда-сюда, сверяясь с шифровкой и монотонно отчитывая самому себе. Раз, два, три, раз, два, три. Считать надо обязательно, иначе точки и тире сольются, и в центре шифровальщики повесятся, разбирая сплошной поток знаков. Ребятам сейчас куда как труднее. Нет, и на моем счету есть парочка немцев. Но одно дело дать очередь из пулемета, заметить, как где-то там, вдалеке, упали еле различимые фигуры. И совсем другое ножом, а то и голыми руками. Командир меня уговаривает, конечно, утешает, что, мол, моя работа ничуть не менее ценная, чем их. Но я-то сам знаю, что они постоянно по лезвию ножа ходят, в то время как я в тылу отсиживаюсь. Хоть я и стараюсь по мере сил им помогать, лекции о немцах читаю и все такое, но здесь мои навыки нищего униформиста очень кстати пришлись. В той мирной жизни очень меня коллекционирование военной формы увлекало. Но в силу не слишком толстого кошелька коллекционером я был виртуальным. Больше книги по истории предмета покупал. И на лоты в интернет-аукционах облизывался. Отдать пару месячных зарплат за немецкий солдатский кителек, проходящий по категории «недорого», я себе, естественно, позволить не мог. А когда такие мелочи настоящему фанату были помехой? Кстати, с Артом я в магазине, торгующем униформой, познакомился. Я на годовую премию выкупал привезенную мне на заказ родную бундесверовскую каску. А он, только начавший играть в страйк, форменные немецкие же перчатки примерял. Ну и зацепились языками, и даже чуть было телефонами не обменялись, но не срослось тогда. А уже через пару месяцев, на открытии сезона, мы с ним и его ребятами в одном окопе оборону держали. Черт, когда же это было? 7 лет назад или 8? Фермер Тотану. Ух, замечтался, чуть сигнал не проворонил. А теперь дискотека. Роджер Зетт. Если бы Саша сказал «а теперь танцы», то мне пришлось бы вначале передавать короткую радиограмму в центр и только потом выдавать в эфир записанное на телефон немецкое сообщение о том, что у них все в порядке. А тут мне предстояло сделать немного по-другому. Сперва выдать запись и тут же, перестроив рацию, начать сеанс с Москвой. Деревня Дубники, Бобруйский район, Могилевской области, БССР. 16 августа 41 года, 5:53. Нам здорово повезло, что немцы разделились. Обычно пехтура из обеспечения заняла 2 дома на окраине, а безопасники, Белая Кость, разместились на постой в 3-м, стоящем в самом центре деревушки. Половину охраны мы, считай, уже вырезали, и теперь фермер, пользуясь языком жестов, распределял следующие цели. Люку с Сергеичем выпало идти зачищать остатки охранников, а меня Саша поманил с собой, к дому радистов. 2 в лимузине, их исполнять вместе. Смотри, не перестарайся, прижавшись ко мне вплотную, сказал командир. Я их по-немецки вызову. Дверь сзади глухая, ничего не увидят, предложил я свой вариант. Идет. Рассвело, туман уже почти совсем рассеялся, но в деревне стояла непривычная тишина. Не лаяли собаки, их немцы постреляли еще вчера. Не было слышно петухов. Визитеры устроили настоящее сафари, сократив место птичье поголовье почти до нуля. Две имевшиеся в дубниках коровы так и стояли в хлевах. Хозяева ночевали в амбаре на окраине по приказу все тех же дорогих гостей. И выпускать скотину пастись не собирались. В этом безмолвии... Нет, птички, конечно же, пели и мухи жужжали, но за последнее время я уже как-то свыкся с реалиями лесной и деревенской жизни, потому и обратил внимание на такую неправильность. Мы быстро дошагали до нужной избы. Интересно, а если кто-нибудь из фрицев в окно выглянет или до ветру на крыльцо выйдет, обратит внимание на такое палево? На серебристой от росы траве, в том месте, где мы только что прошли, четко выделялась темная полоса, отмечая весь наш путь. Будем надеяться, что этого не случится. Командир присел у стены дома, осмотрелся по сторонам, бросил взгляд на часы и что-то пробормотал в рацию. Единственное, что я расслышал, было слово «дискотека». Я пока страховал Сашу, наблюдая за окнами избы, в которой разместились немецкие пеленгаторщики. Закончив разговор, он постучал указательным пальцем по часам и показал на машину, мол, пора работать. «Эх, плохо, что я сейчас в комок одет», — пришла запоздалая мысль, хотя... Из набедренного кармана я вытащил бундесверовскую кеппи и стянул с головы платок, бандану, надел вместо него. Может быть, практически не изменивший свою форму со времен войны, головной убор послужит хоть какой-нибудь маскировкой. А бандана может и кляпом поработать, если что. Спокойно подхожу к лимузину и, вежливо стукнув пару раз по дверце, нарочито невнятным голосом устраиваю побудку. «Доброе утро! Как спалось?» В конце фразы громко зеваю. «Вилли, это ты?» Да уж, бодрым этот голос я бы не назвал. Одновременно с вопросом щелкает замок задней дверцы, и она начинает открываться. Резко дергаю ее на себя. «Здравствуй, немец, Новый год!» Кемаривший в машине радист, облаченный только в галифе и майку, спросонья не может понять, отчего это боевому товарищу так не имется заступить на пост. Ждать, пока фриц проморгается и сообразит, что что-то идет не так, я не стал, а просто, схватив его за голову, выволок на мокрую от росы траву и успокоил жестким ударом в солнечное сплетение. Протиснувшись мимо нас, фермер ныряет в машину. Короткая возня внутри. «Вязкий давай!» — негромко доносится из лимузина. Синхронно мы иногда с командиром мыслим все-таки. Стоило Александру скрыться в недрах радиомобиля, как я уже отцепил от разгрузки пучок этих самых вязок. Еще месяц назад, несмотря на все удобство кабельных стяжек, мы решили не расходовать понапрасну секретные артефакты из будущего и заготовили несколько десятков импровизированных наручников из тонкого шнура. Скользящая петля, а на ней простейший замочек из проволоки в виде обоймицы. Пользоваться просто. Накинул, затянул, сделал несколько дополнительных оборотов и зафиксировал свободный конец проволочной скобкой. Может, не так надежно, как пластиковая, но тут важнее идея. До готовых одноразовых наручников здесь еще не додумались. Протягиваю пару шнурков фермеру, а сам быстро упаковываю своего немца, не забыв, кстати, использовать бандан вместо кляпа. «Давай своего». Саша управился едва ли не быстрее меня, что, учитывая тесноту внутри машины, его немаленький рост просто удивительно. Вот что значит опыт и сноровка. Уже через минуту немцы отдыхают в собственном автомобиле, в позе вареной креветки, а мы готовимся на крыльце к последнему штурму. Работаем аккуратно и без мокрого. Снова напоминает Саша. Не пехтуру режем. С культурными парнями из разведки дело иметь будем. Вместо ответа показываю большой палец. Раз, два, три. Командир дает пальцевой отсчет. Быстро, но плавно. Так меньше вероятность, что петли выдадут нас скрипом. Распахиваю дверь и, пригнувшись, проскальзываю в темные сени. Никого. В неверном утреннем свете, пробившемся с улицы, замечаю, что дверь, ведущая в горницу, открывается от меня. Хорошо. Нет ничего глупее боевика, тянущего на себя дверь, которую нужно толкать. Как, впрочем, и наоборот. Открываю вторую. Вот, блин. Щеяе! Вторит моим мыслям удивленно вылупившийся на меня абсолютно голый немец. Интересно все-таки, как по-разному реагируют люди на внезапное изменение обстановки. Этот оказался стеснительным, выронил жестяную кружку и зачем-то попытался прикрыть руками причинное место. После чего улетел, сплеснув руками вглубь комнаты. Прямой челюсть получился хорошим, аж рука заныла. Плохо, что нашумел я при этом изрядно. И кружка задребезжала, упав на пол, и немец шороху навел, своротив при падении стол, уставленный посудой и заваленный всякими вещами. «Мочи!» Крик фермера вывел меня из кратковременного ступора, возникшего в результате всех этих шумовых эффектов. Часто так бывает. «Крадешься, крадешься!» Веточки сухие осторожно обходишь, дышишь через раз, противнику подкрадываясь, а тут кто-нибудь чихнет или валежину сломает случайно. Негромкий звук, чуть ли не орудийным выстрелом в этот момент кажется. Странно, что, несмотря на временное замешательство, обстановку в комнате я контролирую. Вот застыл в дальнем от входа красном углу, не попав ногой в штанину серых галифе, невысокий щуплый ганс. Еще один, ну, скорее всего, местный начальник, так как лежит он на кровати, а на табурете, стоящем рядом, покоится фуражка с высокой тульей. Только оторвал голову от подушки и, явно ничего не понимая, хлопает глазами. Четвертый, а вот четвертый бодрый весел. Ух! Качнув корпусом, я еле увернулся от размажистой плюхи четвертого. Как же это я тебя проворонил! Единственное, что получилось сделать в ответ на вторую, это пнуть резкого немца по голени. Но удар вышел так себе, не сильным, и вдобавок смазанным. К тому же противник был обут, а армейский сапог — неплохая защита от подобных скользнячков. Может, плюнуть на него и прорваться вглубь комнаты, пока они не очухались. Перебор варианта был прерван потоком холодной воды, окатившей моего оппонента. И тут же в голову ему с глухим стуком прилетела деревянная бодейка. Саня! Не задерживаясь, я бросился вперед, тем более что оторопь у немцев потихоньку начала сходить на нет. А местный начальник даже потянулся, висевший у него в ногах характерной кобуре парабеллума. Вот уж хрен тебе. В карате этот удар называется отошигэри. Удар, выпрямленный ногой сверху вниз. Любят его и адепты тэквондо. Эффективнее удара по барахтающемуся на кровати немцу я не придумал. Да и не надо, как оказалось. Влупил я так, что сначала показалось, что колено в обратную сторону выгнулось, а ножка кровати подломилась. Но нет, нога цела, как и кровать. Разворачиваюсь, а все уже закончилось. Командир вырубил последнего фрица и мне на шайкой ушибленного показывает. Заканчивай, мол. Ну, дело это несложное. немец после близкого знакомства с деревянной посудой еле на ногах стоит, да и то только потому, что за печку держится. Подсечка, несильный пинок, он и глазки закатил. Тоха. Тоха, пока я их вижу, ты документы в темпе посмотри. Бросаю Саше пучок вязок, а сам к кровати, на которой тихо стонет местный начальник. Интересно, я ему ничего не поломал? Не, шевелится вроде. Так, Зольдбух, ого. Книжка, вытащенная из кармана кителя, ничем не походила на уже хорошо известные мне армейские документы. Командир, этот тип не местный, точнее, дважды не местный. Я помахал документами пленника. Поясни, не понял Саша. Для начала, он из гестапо, а им, как ты помнишь, при фронтовой полосе делать нечего. Причем звание у него даже не эсэсовское, а полицейское, криминаль-ассистант. Во-вторых, если я правильно понял записи, мужчинка к нам приехал из управления гестапо какого-то Лицманштадта. Где это, я ни малейшего понятия не имею. А ты расспроси, время пока есть. Ребятам, судя по тишине, помогать не надо. Приказ командира — закон для подчиненного. Схватив помощника-криминалиста за плечо, я попытался развернуть его к себе лицом. Немец глухо застонал и попытался вывернуться. Я потянул сильнее. Тяжелый, зараза! Вдруг сопротивление пропало. Пленный в мгновение ока развернулся ко мне лицом, но в левой руке эта падла сжимала небольшой вороненый пистолетик. «Ку-ку!» — издевательски сказал за моим плечом ангел-хранитель. «Похоже, что командировочка-то закончилась». Но прислушиваться ко всяким потусторонним покровителям у меня времени не было. Единственное, что оставалось сделать — уходить с линии огня. Негромкий выстрел раздался практически одновременно с началом моего незамысловатого маневра. Я просто рухнул на пол, не заботясь даже о страховке, и успел почти. Перед лицом вспыхнуло, потом еще раз. Письмо командующего 3-й танковой группой, командующему группой армий «Центр». «Господин генерал-фельдмаршал, разрешите выразить вам свою нижайшую благодарность за ваши поздравления по случаю полученной мной награды дубовых листьев. Для меня является особой честью получить эту награду, находясь в вашем, господин генерал-фельдмаршал, подчинении. Шаг на месте, характеризующий состояние войск за последние дни, к сожалению, еще не привел к существенному восстановлению сил. Износ боевых машин, естественно, особенно велик при движении по такому бездорожью, как сейчас. Никакой уход за двигателями пока невозможен, ввиду непрерывного состояния готовности к отражению попыток противника прорваться или деблокировать свои войска. Но личный состав дивизии теперь имеет время на сон, так что силы постепенно восстанавливаются. Меня беспокоит лишь 14-я моторизованная дивизия. Она в данный момент сможет выполнить не всякую поставленную ей задачу. Потери в танках составляют в настоящее время около 60%. Если нам дадут 10 дней, и если пришлют запасные части, то, по-видимому, окажется возможным довести укомплектованность до 60-70% штата. Общие потери в остальных машинах сравнительно невелики, около 7%, а в мотоциклах еще меньше. Пополнение рядового офицерского состава постепенно прибывает. Будем надеяться, что пехотные дивизии пришлют нужных нам людей. На пополнение запасов горючего также понадобится дней 10. Подпись Г. Готт. Бленхейм, Вудсток, Оксфордшир, Соединенное Королевство, 16.08.41, 9.43. «Доброе утро, Джеймс!» Сидящий за столом молодой офицер, от которого за милю несло Крайстчерч колледжем, приветливо улыбнулся вошедшему в комнату молодому, еще и 30 не исполнилось, человеку с клокоченными волосами и серым от постоянного недосыпа и отсутствия свежего воздуха лицом. «Что за спешка? Ваш топот я услышал, еще когда вы неслись по лужайке». «Это из Блетчли. Срочно!» — борясь с одышкой, ответил гость. «Си должен знать эту новость немедленно». «Сэр Стюарт просто умирает от нетерпения», — саркастически заметил сидевший за столом. «Чай пить не может, ожидая, что же такое ему принес в клювике Джимми Прайд из пятого барака». «Артур, еще немного, и я расскажу всем, что в написании твоего имени допущена серьезная ошибка, и тебя следует называть не Лестерский, а из Лестера. Как однокашник секретаря, Джеймс мог позволить себе некоторые вольности. Злой джентльмен из комнаты кролика Питера показательно накажет тебя, я обещаю». «Не раскрывай мои фамильные секреты, Джеймс, умоляю». И, сделав знак приятелю помолчать, Артур поднял трубку телефонного аппарата. «Сэр, к вам вестник из парка». «Нет, сэр, не знаю». «Из пятого?» «Да, срочно». Он положил трубку. «Прошу вас, мистер Прайд». От былой веселости не осталось и следа. «Сэр Стюарт Грэм Мэнзис, полковник, рыцарь-командор ордена Бани и прочее, прочее, пребывал, несмотря на стоявшую за окном чудесную погоду, в мрачной задумчивости. Буквально вчера, за ужином, премьер-министр задал ему крайне неудобный вопрос, ответить на который директору секретной службы Его Величества сразу не удалось. Сэр Уинстон поинтересовался, не выпуская изо рта очередной сигары, когда же, наконец, специалисты из Блетчли начнут снабжать правительство и Foreign Office по-настоящему ценными данными, а не обрывками переговоров капитанов немецких патрульных катеров. Командор ответил с прямотой старого солдата, не зря получившего в свое время военный крест на полях Великой войны. «Сэр Уинсон, не стоит забывать, что именно благодаря этим ребятам удалось поймать Бисмарка, а количество немецких дойных коров удалось сократить с 8 до 1 всего за 3 недели». «Стюарт», — ответил Черчилль, — «я это понимаю, но не зря же вы в прошлом месяце разорили военное министерство на 600 фунтов, дабы наградить своих умников. Британский народ хочет большего». «Да, Уинсон, но деньги-то распорядились выделить вы». В ответ премьер-министр рассмеялся и перевел разговор на другую тему. Но полковник отлично понимал, что премьер ничего не забывает. «Как дела в Блетчли?» — поинтересовался полковник у как раз вошедшего в комнату посланца, чье лицо было ему, безусловно, знакомо, но чьего имени Си не помнил. «Как поживают крабы и лобстеры?» «Все прекрасно, сэр», — бодро отрапортовал дешифровальщик. «Улов отличный». «И все же интересно, с чем примчался этот гонец из парка?» Взяв со стола изящный ножик, Мэнзис взрезал запечатанный сразу тремя сургучными печатями конверт, вытащил сложенный вдвое лист плохой серой бумаги. А кто еще даст другую этим умникам, которые расходуют ее просто в невероятных количествах в стране, задыхающейся в кольце подводной блокады? Развернул и, путаясь в обрывках, не расшифрованных до конца, а потом вставленных в текст непереведенными корявых аббревиатур, до которых гунны большие любители, прочитал послание. «Вы свободны!» Стараясь, чтобы дрожание голоса не выдало волнения, скомандовал сэр Стюарт гонцу. Последнее, что услышал Джимми, закрывая за собой дверь начальственного кабинета, было: «Сэр Уинсон, возможно, вам будет приятно узнать, что русские убили Гиммлера». Москва. Улица Дзержинского, 5 этаж. 16 августа 41 года, 11:32. «Товарищ старший майор, разрешите?» Несмотря на многолетнюю дружбу, Эйтингтон всегда соблюдал протокол. «Да, заходи». Павел оторвался от папки со списками кандидатов в диверсионные группы. Вслед за майором в кабинет вошел невысокий худощавый мужчина. Узкое изможденное лицо, на котором выделялся большой крючковатый нос. Высокий лоб, переходящий в залысину. Глубоко посаженные внимательно настороженные глаза. «Яков!» Судоплатов встал из-за стола и вышел навстречу старшему товарищу, и чего уж там скрывать, наставнику. Ведь именно в особой группе, при наркоме внутренних дел, начальником которой был вошедший, произошло его становление как разведчика. «Здравствуй, Павел!» Хриплым, чуть срывающимся голосом ответил Серебрянский. Павел порывисто обнял его, потом отстранился и, словно стесняясь прорывавшихся эмоций, сухим официальным тоном предложил: «Проходите, располагайтесь, Яков Исаакович». Вопреки ожиданиям Павла, гость сел не на один из стульев, стоявших у стола для совещаний, а устроился в глубоком кожаном кресле, стоявшем у окна, из которого открывался отличный вид на утреннюю Москву. «Ну да, 7-й этаж, к тому же на холме». Павел и сам иногда позволял себе выкурить папиросу, любуясь панорамой столицы. «Ну, товарищи начальники, рассказывайте, зачем я вам понадобился?» «Видишь ли, Яков Исаакович...» Судоплатов поставил стул напротив кресла и сделал знак Эйтингтону присоединиться. «Есть у нас одна группа. Хорошая группа, лукавить не буду. А если соотнести достигнутые ими результаты ко времени работы, так и вообще одна из лучших. Но кто они, мы до сих пор понять не можем». «Как это?» На подвижном лице гостя отразилось удивление. «А вот так. Либо они даже от нас конспирируются, либо чужаки». «Либо не пойми кто», — подхватил Серебрянский. «И вы, друзья мои, решили, что это может быть кто-то из известных мне людей, так? Из стариков, так сказать». «Совершенно верно». «А с чего такие идеи у вас появились? Могу полюбопытствовать». «Возраст фигурантов, стиль», — начал перечислять Эйтингтон. «От них что-нибудь есть? Как говорится, собственноручное». «Да». Павел поднялся, вернулся к своему рабочему столу и, отперев верхний ящик, достал довольно толстую папку. «Здесь почти все, что у нас есть на настоящий момент». Он протянул документы Серебрянскому. «Богато». Заменив «г» на «х», сымитировал южнорусский говор заслуженный террорист. «Пару часов меня не беспокоить, и распорядись, Паша, чтобы чаю принесли». Полтора часа все занимались своими делами. Судоплатов с Эйтингтоном негромко переговаривались, обсуждая текущие дела, а Серебрянский шелестел бумагами в кресле, изредка хмыкая и делая какие-то пометки в принесенном ему блокноте. Наконец он отложил письменные принадлежности, допил залпом остывший чай и громко объявил: «Все, давайте сюда, соколы мои!» Дождавшись, пока начальники подойдут и рассядутся вокруг, он продолжил: «Что я вам могу сказать? Серьезные люди, уж поверьте моему слову. Работают как в аптеке. Из чего такие выводы сделал, Яша? Ох, Наум! Сплеснул руками Серебрянский. Если ты не веришь человеку, чего папу звали так же, как твоего, поверь хотя бы моему опыту. Я, в отличие от тебя, академии не кончал, но неужели вы не обратили внимания хотя бы на то, как они свои отчеты пишут? Подробно пишут? А что? Павел недовольно нахмурился, пытаясь вспомнить, что не так с отчетами странников. Не подробно, а точно. Что совершенно разные вещи, если вы понимаете, о чем я толкую. Понимаем, но ты лучше поясни, Яша, — попросил Эттинган. Ну, ты помнишь, как пишут наши отчеты? Но все равно, кто, чекисты, военные или из парторганов, рассеяно до батальона пехоты. Уничтожено около роты фашистов. Ну и так далее. Редко-редко, когда цифры точно увидишь, верно? Да. У этих же ребяток другой коленкор. Все тютелька в тютельку. Там-то, тогда-то. Офицеров столько-то, унтеров, солдат. И отдельная графа предположительно. А почему так, знаете? «Расскажи, Яков Исаакович, будь так любезен!» Судоплатов, иначе как по имени-отчеству, к Серебрянскому никогда не обращался. 16 лет разницы — это вам не шутка. «У нас ведь отчеты и доклады, в том числе, и для наград пишут. Ну, сами понимаете, до батальона это и рота, и взвод могут быть». А ориентироваться наверху будут на батальон, потому как удобно. А этим такое ощущение на награды положить большой и необрезанный, что честно, но в то же время странно. Словно мнение ваши, граждане начальники, колышет их в самую последнюю очередь. А что ж тут странного, Яков? Эттинган широко улыбнулся. Тонкий ход. Цифры говорят сами за себя. Как скажешь, Наум, мне ли с тобой спорить? Серебрянский посмотрел на Павла. Сменщик, несложно тебе карту принести, а то давно я в родных краях не был. Многие детали забывать стал. Как же забыл ты? Скорее всего, показать хочешь, что, несмотря на возраст, нам молодым... Фору еще дать можешь, Яков Исаакович, — подумал Судоплатов, но за картой все-таки сходил. Правда, поскольку разворачивать большую, состоящую из 16 листов, склейку на коленях было неудобно. Он к окну возвращаться не стал, а позвал остальных к столу. — Еще раз на память пожаловаться внушений сделаю, чтобы не прибеднялся почем зря. Пришло в голову Павлу, когда он наблюдал, как Серебрянский точными движениями карандаша отмечал на карте места диверсий, проведенных странниками. «Вот, друзья мои, полюбуйтесь на работу настоящих профессионалов. Все четко и, я бы даже сказал, красиво. Здесь острие карандаша уперлось в точку чуть севернее Заславля. Они не только провели диверсию, но и проверили реакцию немцев на нее. И заодно заранее заблокировали один из объездных путей. После чего за пару дней переместились на 50 километров, что само по себе хорошо. И одним ударом перекрыли важную магистраль. Очень красиво, честное слово. Непонятно только, как им удается так быстро менять место дислокации, хотя, как вариант, можно предположить, что на проверочную диверсию они могли и отдельный наряд выделить, а сами все время ближе к чащобам сидели. Затем ребятки вернулись назад, оставив немцев с носом. Карандаш заскользил в сторону огромного лесного массива северо-западней столицы Белоруссии. «А зачем?» — спросите вы. «А вот за этим...» На стол легла толстая пачка листов из папки. «Им просто нужно было безопасное место, чтобы передать все эти сведения нам, после того, как они вышли на контакт и получили связь. Наум, скажи-ка мне, информация интерес представляла?» «Да, что ни строчка, то находка. О многом ни мы, ни армейцы даже представления не имели. Да и последующее донесение тоже. Кое-что знали от Отто, но это было первое подтверждение». «А когда они про немецкую беспеку стали сообщать? До вот этого большого сообщения или после?» «После». «Вот. То есть, когда они спецкоманду вырезали. И, стало быть, пленными разжились, которые доступ к подобной информации имели. Возможно, тогда же они и немецкие коды могли получить. Если коротко, то хорошая, умная группа эти ваши странники. А вот кто они, я сказать не могу. Уж простите». «А если это немцы? Что-то вроде треста с нами крутят? Рейли-то купился тогда? Да и не только он?» — спросил Эттинган. «А какой им смысл с нами в такие игры сейчас играть? Я, конечно, не очень следил за положением на фронтах», — намекнул на свое заключение Яков Исакович. «Но общее представление о ситуации имею. Если в диверсии я в такой обстановке поверить еще могу, то в операцию по дезинформации нет. Кому она сейчас в Абвере нужна-то? Немец прет так, что наши и на явные изменения обстановки реагировать, как я понимаю, не всегда успевают. И агентуру при таких темпах продвижения имеет смысл забрасывать в Москву или на Урал». Павел бросил быстрый взгляд на своего зама и, заметив, что тот кивнул, выложил перед старым разведчиком еще одно донесение. «А что на это скажешь, Яков Исакович?» Серебрянский схватил листок, пробежал текст глазами. «Чтоб я так жил, Паша! Если они действительно сделали это, то ты будешь последним шлемазлом, если их не вытянешь к себе в отдел. Я бы обязательно вытащил. Наум, не делай в глаза, что ты другого мнения». «Нет, это ты, Яша. Прекрати изображать старого гешефтмахера из местечка», — взорвался Эттинган. «О том, что они нам нужны, мы и без твоих советов знаем. Или ты нас до последних поцев держишь?» «Паша, не суйся», — остановил он, попытавшегося вмешаться Судоплатова. «Яша, мы вместе с тобой сколько лет? 20? Так чего ж ты нам тут крутишь? Или Паша тебя зазря из могилы вытягивал?» Серебрянский в ответ на эту злую отповедь нахохлился в кресле, скрестив руки на груди, но ничего не отвечал, только переводил взгляд с одного на другого. «Наум Исаакович, погоди, не горячись», — остановил Эттингана начальник особой группы. «Яков Исаакович, анализ твой хорош, но пойми, нам в первую голову нужно понять, кто эти люди». «Кто-кто? Да кто угодно!» — огрызнулся Серебрянский. «Что, у нас через спецшколы народу мало прошло? А вы тоже хороши. По дерьму просите определить, кто насрал». «Простите нас, Яков Исаакович». Судоплатов вернулся к столу и достал из ящика еще одну папку. «Нет уж, Паша, давай лучше вслух». Яков заерзал в кресле, устраиваясь поудобнее. «И ты, Наум, не халтурь. раз меня на беседу с того света вытащили, значит, сами не допетриваете. — Стоп, Яков Исакович, — перебил его старший майор. — Чтобы все точки над «и» расставить, скажу сразу, что тебя мы не на один разговор вытащили, а для работы в отделе и нарком добро дал. — Хорошо, Павел, я понял. Давай работать. Только учти, тех, кто выпускался после того, как меня посадили, я могу и не знать. — Я это понимаю, Яков Исакович. — Возраст. По имеющимся у нас данным, старшему в группе около 50, младшему около 30, может, чуть меньше. — 50? — переспросил Серебрянский. — Хм, мой, стало быть, ровесник. Кто он у них? — Оперработник. Почти все контакты с нашими сотрудниками именно он и вел. Бывший начальник особой группы внезапно встал с кресла, выдернул папку с документами из рук Судоплатова и сел назад. — Там есть указание, что он, возможно, еврей, — добавил начальник нынешний. — Паша, ты уж меня прости, но это ни хрена не значит. Я еврей, Наум, и еще человек 100 обрезанных в этом домишке. Яков сделал широкий жест рукой. — Я тебе сразу могу называть, так что это не более чем детали, причем в нашем случае крайне малосущественная. Хотя... Серебрянский на мгновение задумался. «Одно можно точно в этом случае сказать. Этот опер точно не кадровый сотрудник гестапо». «А что, Яша в данном случае прав», — поддержал старшего товарища Эйтинган. «Я лично ни об одном еврее-гестаповце не слышал. СД тоже отпадает. Они организация партийная, и все расовые законы обязаны соблюдать». «Есть основания полагать, что один из группы в Китае работал», — кивнув, бросил следующий шар Судоплатов. «Который?» — спросил Серебрянский. «Окунев, боевик». Яков открыл папку и забормотал, читая вслух. 30-35. Волосы темно-русые, рост выше среднего. Малозаметный московский говор. Английский, немецкий, испанский, предположительно, китайский. Музыкант? Пишет стихи? Он закрыл папку и уставился в потолок, вспоминая. Нет, не помню такого. Он молодой тогда должен был быть. Но очень похож на нашего кадра. Или из ИККИ. Как они, кстати, на контакт вышли? «Через одного из людей Мирры?» «Херово! Мирры больше нет, а они вообще могут по нашему учету не проходить. Кто-то контакт?» «Не Ущенко, он же Барцев, псевдо Бертольд». «Его не Филипп зовут?» «Именно так?» «Знаю его. С 26-го, если мне память не изменяет, по программе перехода на нелегалку проходил. Его Смольский знать должен. Смольский? Судоплатов попытался вспомнить, кто это, но безуспешно. Вайпшас, подсказал Эйтинган. Ага, он, подтвердил Яков. Из западно-белорусских партизан, люди Мирры. То есть и фигуранты из той же шайки могут быть? Вполне. Серебрянский потеребил кончик носа. — Паша, вопрос тебе задать можно? — Валяй, Яков Исакович, задавай. — Ты мне скажи, зачем было все на корню сводить? Ну, сняли, ну, посадили. А стрелять-то, млядь, зачем? Что, работников хороших до хрена? Или архив полон? «Яша!» — Эйтинган подошел к старому соратнику и положил руку ему на плечо. Я бы на твоем месте эти вопросы и не Павлу задавал. Или не задавал вообще. Давай лучше дальше работать. Серебрянский дернул плечом, сбрасывая руку. Судоплатову даже показалось, что он сейчас взорвется и пошлет их по известному адресу. Но бывший старший майор только тяжело вздохнул и, помолчав немного, сказал: «Кто у них командир?»